Глава 34. Узы любви. Как только силуэт Люсы Пяньчжань растворился в зареве кармических огней, Сосу не мешкая шагнула в открывшийся разлом. Пространство вокруг нее завертелось, и она кубарем полетела вниз, пока не ударилась о землю. Морщась от боли, она не знала, плакать ей или смеяться. Рыжая бестия, она все же не упустила случая поквитаться с ней за свои обиды, специально не предупредив о том, что вход в пустошь сопряжен с падением с высоты. Местность, открывшаяся взгляду Сусу, напоминала кладбище. В воздухе кружился пепел, в небе тускло светила одинокая голубая луна. Она смотрела на прозрачный диск, когда услышала голос верного Гоу Ю. «Это демоническая луна! Она светит только в бесплотной пустоши!» Девушка удивилась. «Ты проснулся? А как иначе? Тебе предстоит найти древнее божество, священную черепаху, и я должен тебе помочь. Кстати, постарайся избегать этого летающего пепла. Ты теперь смертная, и соприкосновение с ним может быть для тебя опасным». Проговорив это, хранитель нефритового браслета вспомнил о фиолетовом лепестке в теле своей подопечной и загрустил. Ее жизнь уже обречена, но каким образом она закончится, даже ему неведомо. Сусу осмотрелась, бесплотная пустошь соответствовала своему названию. Иссохшая, покрытая бурьянами почва, отвратительно пахла протухшей рыбой и гнилью. Среди опутанных сушняком камней ползали змеи и черви. В гниющих отбросах копошились крысы, а с ветвей высохшего дерева таращились кроваво-красными глазами летучие мыши. Гоу Ю успокоил Сусу. «Все это низшие духи, не беспокойся о них. Просто найдем священную черепаху». Сусу кивнула и зашагала по сухим веткам и обломкам костей. «Как ты думаешь, где божество может быть?» — спросила она Гоу Ю. Тот, немного помедлив, ответил. «Прошло 10 000 лет с последней войны между богами и демонами. Предок священной черепахи — сам Сюань У. Это последнее божественное создание этого мира. Оно охраняет бесплотную пустошь уже более 10 000 лет. И, возможно, уже слилось своим сознанием с этим местом. Небожители редко рождают себе подобных. Чаще всего божествами становятся те, кто прошел путь самосовершенствования. Все истинные потомки древних бессмертных заплатили высокую цену, пав в битве с повелителем демонов и его полчищами, ради благополучия и мира Троицарствия. После войны совершенствующиеся, следуя наставлениям богов, запечатали нечисть в бесплодной пустоши. Но рожден новый повелитель демонов. Его силы вот-вот проснутся. Хватит ли у смертных и небожителей сил, чтобы с ним сразиться? Гоу Ю грустным голосом резюмировал. «Сусу, у тебя нет другого выхода, кроме как добиться успеха». «Знаю». Она достала припасенный джи-ци, чтобы осветить дорогу. «Поэтому сделаю все возможное для того, чтобы однажды ученики секты Хэньянь смогли свободно спускаться со священной горы и заниматься духовными практиками, а простым смертным не пришлось бы больше продавать своих детей, чтобы купить немного еды». Гоу Ю решил предупредить свою подопечную. «Последний потомок богов многие тысячелетия в полном одиночестве охранял пустошь, не позволяя демонам проникнуть в мир смертных. Вполне возможно, что его сознание сейчас на уровне дряхлого дерева или пучка травы. Тебе нужно быть к этому готовой». Сусу задумалась. «Интересно, знает ли древнее божество о том, что из плена бесплодной пустоши сбежали демоны, подобные лисе?» Гоу Ю вздохнул. «Даже если так, выйти отсюда, чтобы поймать беглецов, он не сможет, ведь под его охраной остаются десятки тысяч других монстров». Сусу огляделась. Бесплодная пустошь и правда была бесплодной. И глазу зацепиться не за что. Пепел, коряги и сохшиеся деревья, а под ногами хрустят валяющиеся повсюду древние кости. Гоу Ю заметил. «Должно быть, эти останки тех демонов, что сгинули в пустоши. Монстры тысячелетиями живут и умирают здесь. Некоторые из них даже произвели потомство». Гоу Ю замолчал, чтобы далее не обсуждать со своей подопечной скользкую тему. По счастью, предыдущий повелитель демонов не оставил потомков, иначе мир погрузился бы в хаос гораздо раньше. Верховные демоны, о которых знал Гоу Ю, могли быть извращенными или маниакальными убийцами, но ни одному из них никогда не нравилось спать с женщинами. Вряд ли Тан Тай Цзинь исключение, хотя, помнится, ходили слухи о сексуальных отношениях главы темных с его убийственно опасной телохранительницей, той, что всегда стояла по правую руку от повелителя. Вдруг Сусу насторожилась. «Там какой-то шум!» Не дожидаясь ответа Гоу Ю, она, задержав дыхание, притаилась за черной скалой. По соседству обнаружилось несколько скелетов, и она с отвращением отодвинулась от них дальше. Послышались чьи-то легкие шаги. Выглянув из-за укрытия, Сусу увидела женщину со змеиным хвостом. Она подошла к лежащей на земле ледяной глыбе в форме саркофага, и сейчас же вокруг нее завертелись, свивая свои тела в тугие кольца, многочисленные присмыкающиеся. Змеехвостая сердито проговорила: «Я просила вас найти лазейку для побега, а вы притащили сюда то ли гроб, то ли льдину, бесполезные червяки!» Маленькая змейка прошипела в ответ: «Госпожа, простите! Я ждала, пока не увидела образовавшуюся в небе трещину, но потом эта штука свалилась на нас сверху. От грохота мы потеряли сознание, а когда пришли в себя, разлом уже закрылся». Демон-змея, которую звали Сыню, в бессильной ярости уставилась на прозрачную крышку ледяного гроба, пытаясь рассмотреть его содержимое. «Там ребенок. На вас упало человеческое дитя. Я с таким трудом создала нефрит бесконечности, чтобы найти разлом, а вы упустили эту возможность, идиоты!» Она облизнула губы, закипая от злости, но неожиданно плотоядно улыбнулась и прошипела: «Забудем, я так давно не лакомилась человеченкой!» Она попыталась открыть крышку гроба, но в образовавшийся зазор хлынул золотой свет, и Сыню с шипением отдернула обожженную руку. Она подозрительно посмотрела на ребенка в ледяном саркофаге, и в глазах у нее загорелся интерес. «Неужели этот гроб сделан из воджуа? Какая драгоценность!» Сусу в своем укрытии подумала вслух. «А зачем?» Гоу Ю пояснил: «Такое вместилище обеспечивает своему хозяину бессмертие. Сделать его невероятно сложно, должно быть, в нем покоится какая-то важная персона». «Так это похоже на жемчужину бессмертия», — догадалась Сусу. «Не совсем. Жемчужина может только поддерживать жизнь, а гробница из замороженной воды Жуо восстанавливает тело, что намного действеннее». Демон-змея тем временем попыталась растопить ледяную глыбу темным сиянием, изливающимся из ее ладони. Гоу Ю догадался, о чем думает Сусу. «Если ты хочешь спасти ребенка, не выходя из укрытия, волшебный лед все равно не растопить. Демон уйдет, оставив змей охранять добычу. Тогда мы заберем дитя». Гоу Ю оказался прав. Сыню еще немного поворчала, но раздосадованная своей неспособностью растопить волшебный саркофаг, она ушла, оставив змей. Они свились вокруг глыбы льда в мерзкий, шипящий клубок. Сусу обняла себя за плечи, пытаясь унять дрожь отвращения. Затем вытащила из укрытия два талисмана и, прокусив палец, капнула на них своей кровью. Ее собственная плоть, соединившаяся с цветком отрешения от мира, гораздо более сильное средство, чем рукотворные талисманы. Но Сусу решила использовать простую магию. Первое заклинание обернулось орлом, который налетел на змей, бросившихся в рассыпную от страшной угрозы. Но целью хищника были не присмыкающиеся, а ледяной гроб. Выпустив когти, он подхватил его и принес к ногам Сусу. Девушка положила на его поверхность второй талисман, и гроб с ребенком внутри начал уменьшаться в размерах, пока не превратился в маленький ледяной комок, который она спрятала в своем рукаве, и побежала, что есть мочи. Змеи бросились в погоню за похитительницей. Гоу Ю крикнул: «Быстрее, нас догоняют!» Сусу летела, боясь оглянуться. Как же ей сейчас не хватало крыльев за спиной! Бесплодная пустошь неслась под ее ногами, а следом волной накатывались бесчисленные змеи. К счастью, особой сообразительностью низшие духи не отличались, и после нескольких уловок ей удалось от них избавиться. Но только Сусу вздохнула с облегчением, как получила сильнейший удар по предплечью. Упав навзничь, она выплюнула большой сгусток крови. Если бы не лиловый лепесток отрешения от мира, после этого нападения ее рука и плечо были бы серьезно травмированы. Взлобно взглянув на девушку и воинственно выгибая змеиный хвост, рядом с ней стояла Сыню. Гоу Ю запричитал. «Нам конец! Избавились от маленьких змей, появилась большая!» Но Сусу, не отвлекаясь на ответ, Гоу Ю вытерла кровь в уголках рта, поднялась и бросилась бежать. Гоу Ю резонно предложил. «Брось ей ледышку, она и отстанет!» «Не отстанет!» — уверенно возразила Сусу. В этот момент ей вспомнился Тантайцзинь. Вот кто с легкостью справился бы с женщиной-змеей. Все-таки он идеальный истребитель злобных духов. Сыню взмыла в воздух и преградила путь Сусу, обернувшись гигантским сине-зеленым питоном. Принюхавшись, она удивленно прошипела. «Почему ты воняешь, как эта чертова распутница?» Сусу вспомнила о капле лисьей крови, попавшей ей между бровей, и спокойно ответила. «А, ты знакома с Пяньжань?» Змея злобно ответила. «Ты знаешь эту чертову шлюху?» «Так вот оно что! Демон-змея — враг Пяньжань! Похоже, бесплотная пустошь намного меньше, чем кажется!» Сусу понимала, что Сыню — сильный демон, и вырваться из ее крепких змеиных объятий будет непросто, поэтому решила ей подыграть. «Знавала я одну семихвостую лису, но не скажу, что дружила. Семихвостую? Разве у нее не 9 хвостов?» Змея расхохоталась. «Так вот, как она выбралась отсюда! Отдала 2 хвоста, чтобы прошмыгнуть через щель! Вот хитрая бестия! Раз ты жива, значит, она сдохла?» Сусу была потрясена новостью о том, что изначально Пяньжань была 9-хвостой. Получается, проход через пространственный разлом может стоить демонам тысячелетий совершенствования? Видимо, Сыню, так и не сумев выбраться из пустоши, умирала от зависти и бессилия. «Хоть и говорится, что враг моего врага — друг, тебя я все равно съем!» — прошипела Сыню и взмахнула змеиным хвостом. Сусу не стала дожидаться расправы и, ловко увернувшись, ускользнула от злобной гадины. Она бежала, не разбирая дороги, бросаясь то вправо, то влево, а демон-змея, лениво забавляясь, преследовала ее. Наконец, ей надоели эти игрища, и она легким движением хвоста подбросила Сусу вверх, а затем, перехватив в воздухе рукой, придушила за шею. Девушка вскрикнула от резкой боли, но демон только крепче сдавил ее горло. «Мелкая смертная сошка! Да как ты посмела тягаться со мной?» Ледяной комок выпал из рукава Сусу на землю и тут же вернулся к своему прежнему размеру. Кровь девушки из раненого предплечья капала на крышку гроба. Змеиный монстр так наслаждался расправой, что не заметил, как гроб задрожал и начал таять. Видя серьезность положения, Гоу Ю собрался было вмешаться в ситуацию, когда саркофаг развернулся и с размаху ударил Сыню в грудь. Та истошно закричала и, обернувшись питоном, заскользила прочь. Волшебный лед окончательно растаял, и на сухой земле пустоши остался пухленький мальчик с сонными глазами. Превозмогая боль, Сусу села рядом с ним. «Иди сюда, малыш», — проворковала она. Ребенок распахнул ручки и с улыбкой потянулся к ним. Сглатывая соленую кровь во рту, девушка посадила дитя себе на спину и, пошатываясь, побежала. Мальчик оглянулся и вдруг произнес: «Змея опять догоняет нас! Пусти меня, я сам побегу!» Но Сусу возразила: «Если хочешь мне помочь, лучше подсказывай, куда бежать». Ребенок нерешительно оглянулся по сторонам и сказал: «Слева виднеется здание родового храма». Сусу ничего не оставалось, как рискнуть, и она повернула налево. Сыню, преследовавшая их, увидела, куда они направились. Она разочарованно зашипела и неохотно повернулась в противоположную сторону. Сусу подбежала к храму, ребенок, посмотрев назад, объявил: «Змея отстала!» Гоу Ю удивленно воскликнул: «Сусу, смотри, кто там!» В полу храма на голой циновке сидел седовласый старец с закрытыми глазами. Демонической ауры у него не было и в помине. Наоборот, вокруг витало мягкое белое сияние. Почувствовав вибрацию магии, он медленно открыл глаза. В них была и отрешенность, и мудрость, и глубокая скорбь, словно само время тягучее, безвозвратное и неизведанное, отражалось в его спокойно отстраненном взгляде. Святой старец был священной черепахой, божеством, которое десятки тысяч лет в полном одиночестве в бесплодной пустоши защищало мир смертных и бессмертных от полчищ демонических созданий. У Сусу навернулись слезы, она опустила ребенка на пол и низко поклонилась. «Старший дух, младший Лисусу, поневоле пришлось побеспокоить вас в этом священном месте. Простите меня». Старец посмотрел на нее серебряными глазами, в которых промелькнуло облегчение. «Наконец-то ты здесь!» — умиротворенно произнес он. Ребенок, сидящий рядом с Сусу, неожиданно повалился на пол храма и уснул. Старец поманил девушку рукой. «Мое имя Дзэдзэ», — мягко проговорил он. «Подойди сюда». Сусу поспешила приблизиться и заметила, что божественный мудрец истаял до прозрачности. Он поднял руку и указал ей меж бровей, туда, где когда-то горела капля киновари. И в тот же момент она всей душой и телом ощутила прилив светлой, живительной энергии. Внутренние повреждения, нанесенные демоном-змеей, начали заживать. Сусу не спускала сияющих глаз со старца. С улыбкой он коснулся ее волос. «Моя младшая сестренка очень сильна». Получив неожиданную похвалу от последнего бога на земле, Сусу по-детски смутилась и застенчиво улыбнулась. Даже Гоу Ю не ожидал от нее подобной реакции. «Сокровище девяти небес, Гоу Ю, какая редкость!» — продолжил старец, обращаясь к нефритовому браслету. Настала очередь смутиться хранителю. Так много времени никто, кроме его подопечной, не знал о существовании древнего магического артефакта. Гоу Ю трепетно замерцал от благодарности и благоговения. Старец молвил: «Я слишком долго нахожусь здесь. Моя божественная сила меркнет, и в твердыне заточения демонов появляется все больше трещин. Совсем скоро подлунный мир снова наводнится нечистью. Молодое поколение здесь для того, чтобы вступить в борьбу с темными силами. Меня из будущего отправили сюда мои собратья, чтобы лишить новоявленного повелителя демонов проклятых костей. Я с искренним почтением и надеждой жду, что вы подскажете, как мне это сделать». Дзэдзэ задумался. «Это не так просто. Ты готова заплатить любую цену?» Сусу кивнула с самым серьезным видом. Серебряные глаза мудреца прояснились, и он, умиротворенный, без тени снисходительности проговорил: «Ну что ж, младшая сестренка, давай попробуем». Божественный старец протянул руку, и на его раскрытой ладони засияла золотая бусина. Она мягко поднялась в воздух и полетела в сторону Сусу. Гоу Ю подал голос. «Слеза угасания души! Никто и никогда ее не видел! Я слышал, что она может обратиться в девять божественных гвоздей, которые способны поразить тело демона». «Преобразовать слезу будет возможно лишь тогда, когда исчезнет последний бог», — проговорил старец. Сусу подняла на него изумленный взгляд. «Вы?» Дзэдзэ ответил с доброй улыбкой. «Да, я должен пасть». Его голос был полон умиротворения, но ни Сусу, ни Гоу Ю не знали, что ответить. Наконец, хранитель нефритового браслета спросил: «Как же обратить слезу и разрушить проклятые кости? Делал ли кто-нибудь когда-либо подобное?» Старец обратил взор на Сусу. «Единственный способ извлечь проклятие из костей — открыть сердце и душу повелителя демонов. Открыть сердце и душу повелителя демонов. Как только это случится, слеза расколется на острые осколки, которые поразят его сердце». Сусу пробормотала: «Но как открыть его сердце?» Дзэдзэ снова улыбнулся. «Моя младшая сестричка так умна, она непременно поймет, как это сделать. Чары запечатления пустоши падут через 3 года. За это время нужно вернуть демону душу и вбить гвоздь в его сердце. Между прочим», Дзэдзэ пристально посмотрел на нее, «не все в этом мире думают, что сердце демона не подвластно узам любви». Сусу сжала слезу в кулаке. Она хотела еще много о чем спросить последнего бога на земле, но он закрыл глаза и бесследно и окончательно растворился в воздухе.